меня вдавило в кресло. «Держись». Мотор иномарки мощнее, чем у «Жигуленка», и она постепенно начала догонять нас. Виктор пролетел на красный, проскочил перед фургоном с кока-колой и стал петлять в лабиринте переулков. Под конец мы дворами обогнули дом в виде буквы «С» и выехали на улицу, параллельную проспекту. «Оторвались», — с сожалением сказал Штирлиц. «Теперь нас ждет вечная весна». Пока мы ехали, я закрыла глаза, откинулась на спинку сиденья и погрузилась в размышления. Утомительная, надо сказать, штука. Чуть не заснула. Виктор поставил кассету «Love Story». Качаясь на волнах музыки, хотелось мечтать о любви, Штирлица, его ласковых руках, печальных глазах, нежной улыбке. Но думать надо о деле. Чтобы отодвинуть этот момент, я потянулась за сигаретами, уронила пачку, полезла под сиденье, обнаружила губную помаду и, горестно рассматривая ее, пришла к выводу, что все мужчины сволочи, но некоторые удачно это скрывают. И тут я поняла, что это моя помада, а моя сумка валяется на боку, и ее содержимое украшает полсалона. Я про себя выругалась и начала лихорадочно возвращать все на место. Но от острого взгляда Штирлица разве скроешься? «Ого-го! Интересное у тебя пристрастие!» «Ты о чем?» Я сконфуженно спрятала наручники. Он хмыкнул. «Часто ты ими пользуешься?» «Племянничку на день рождения купила. Боевиками увлекается», — соврала я, не моргнув глазом. «Если бы ты только знал, как часто и для каких целей мне приходилось их использовать. А что бы ты сказал, увидев зажигалку в виде лимонки? Вот и поговорили. Вот ты вся романтика. Пора думать о деле». Я прикурила и посмотрела в окно. С рекламного щита на меня в упор смотрела принцесса Диана, и под ее указующим перстом крупными буквами значилось: «Ты соблюдаешь правила дорожного движения?» Мне стало тоскливо. Месячник контроля за дорожным движением уже достал. На приличной скорости по городу не проедешь. Хотя я посмотрела на Виктора. В профиль он выглядел еще лучше, чем анфас. Виктор обернулся. Я забеспокоилась. «Смотри, пожалуйста, на дорогу». «На дороге такие красивые женщины не стоят». «Там еще не такие стоят. Просто у меня работа другая». Он все-таки внял моим просьбам, и я опять стала думать о деле. «Погода, слава богу, портится. Наташка, когда я найду тебя, убью. Подружка называется. Все из-за тебя. Мотаюсь по жаре, как верблюд в пустыне. Всякие скоты на меня охотятся. Убить хотят или изувечить. Не вздохнуть спокойно, не присесть. Мужик вон рядом. А крутишь, так ты потом обижаться всю жизнь будешь. Как же это я не догадалась спросить, что сказал тебе покойник? Мир его праху, будь он неладен. Обидно ничего не знать. Разыскивают-то не только тебя, Наташка, но и нас. А если так, то что же получается? У тех людей, которые к нам пристают, тебя нет. Или ты уже концы отдала от их грубого обращения, ничегошеньки не сказав в силу своей забывчивости? Кому вручим почетную роль главного подозреваемого? На ум тут же пришел шеф последнего пути. Тот еще орешек. Из агентства бы он нас не выпустил. А почему? Из-за Олега с Наташкой? Или из-за трупов в машине? Хотя трупы тоже из-за них. Наташка Игорь Ефимович слишком интересовался. И что-то связанное с Олегом скрывает. Может, действительно, как думает Виктор, виновата женщина? Загулял дружок с шефовой любовницей, за это его и успокоили. А встречались они вечером под предлогом гримировки трупов. Ой, буйная фантазия моя. Опять страсти мексиканские мерещатся. Жара, жара. Задумалась красавица. Работа мозгами неприятная, но важная часть расследования. А что же приятное? Общение с разными людьми. Наподобие шефа и его охраны? Положим, от общения с охраной мы благополучно сбежали. Лучше уж работать мозгами, чем по ним получать. Мне в голову тоже кое-какие мысли приходят. Ух ты! Боюсь, я удивилась заметно. Поделись. Олег капитально влип. Трупы, погони. Дело тут не в бабе. Все куда серьезнее. Мне стало стыдно. Человек о деле думает, а я о любви. Только насчет женщины зря он так. Есть такие, из-за которых убить запросто могут. Елена Прекрасная, например. Какую войну развязала? Или Машенька из шестой квартиры, роковая женщина. Ее любовник пришил мужа, сел, вышел. Разделался со вторым ее мужем. Снова сел. Пишет ей трогательные письма из зоны, а она живет с лейтенантом милиции. Весь наш дом ждет, чем эта история закончится. «Как ты считаешь?» Виктор напомнил о себе. «Неплохая идея, но вернемся к ней попозже. Пора действовать ногами». «Ногами?» «Приехали уже. Вон вечная весна на втором этаже». Салон располагался в удачном месте. Рядом торговый центр, парочка супермаркетов, на первом этаже элитный магазин аудио, видео и прочей техники. На третьем ресторан и казино. Широкий выбор заведений, где можно потратить большие деньги. У входа красовалась эмблема вечной весны. Бледно-зеленая женщина, сидящая среди белых и голубых цветов. Должно быть, зеленая окраска дамы подразумевала ее неувядающую молодость. Но мне зеленые люди напоминают исключительно о белой горячке. Поднявшись на второй этаж, мы остановились перед высокой стойкой, за которой восседала аккуратная строгая тетенька, напоминавшая школьную учительницу. Кроме функции регистратора, она, наверное, выполняла еще роль Цербера, охраняющего святая святых от всяких нежелательных личностей. Неприязненно взглянув на нас поверх очков в тонкой оправе, она неохотно поинтересовалась. «Что вам надо?» Ее ледяной голос не оставлял никаких сомнений. «Нам здесь не рады. На всякий случай, вдруг мы редкостные тупицы», она добавила. «Новых клиентов не записываем. Приходите в сентябре». Виктор оглядел ее не менее холодно. «Частное детективное агентство «Щит». Расследуем убийство Олега Сухова». Я поморщилась. Виктору собственная выдумка казалась блестящей, но стоило посоветоваться со мной или хотя бы поставить в известность. Тоже мне детектив. Хорошо, если удостоверения не попросят, но вопросов не избежать. Посмотрим, как он будет выкручиваться. А я, интересно, кто? Секретарша? С правом голоса или без? «И кто же вас нанял?» Смутить тетеньку пока не удалось. И подозрительность ее не убавилась. «Мама Олега, Галина Васильевна. Она не слишком доверяет нашей доблестной милиции, вот и обратилась к нам». Церберша заметно смягчилась. Как и многие женщины ее возраста и профессии, она была в курсе всего творящегося в жизни сотрудников салона, знала по именам их родителей, супругов и детей. Да и милицию по каким-то своим личным причинам не жаловала, хотя и сдаваться пока не собиралась. «А откуда у Галины Васильевны такие деньги? Услуги подобного рода стоят недешево, а она пенсионерка». Виктор замешкался, и я пришла ему на помощь. «Если бы убили вашего единственного сына, неужели бы вы последнюю копейку не отдали, чтобы отыскать убийцу и отомстить ему?» Проникновенно вопросила я, смотря на нее в упор. Она спрятала глаза под очками и слегка сникла. «А какие у вас расценки?» На ее очередной выпад пришлось отвечать опять мне. В зависимости от предстоящей работы, возможной опасности и текущих расходов, отрезала я. Инвалидам труда и Великой Отечественной войны, многодетным матерям и воинам-интернационалистам скидка. Это произвело должное впечатление. Не давая ей времени опомниться и набрать в грудь воздуха для новых вопросов, я перешла в наступление. «Вы окажете нам неоценимую помощь, сообщив некоторые сведения об Олеге. Где и с кем он работал, с кем дружил. Ничего конфиденциального не требуется. Но хотелось бы», — добавила я мысленно. Тетенька благосклонно согласилась оказать неоценимую помощь.